о укреплении души. Адам был в раю и пал, потому что сделался беспечным. Иов сидел на гноище и победил, потому что был бдителем. Во сколько раз рай лучше гноища? Однако же превосходство жилища не помогло обитателю, когда он сам предал себя. Точно так, как и нечистота места не повредила тому, кто со всех сторон огражден был добродетелью. Укрепим же и мы свою душу, и тогда будем блаженнее всех, хотя бы постигла нас потеря богатства и даже смерть. Только бы никто не похитил у нас благочестие. Это заповедал и Христос, говоря: «Будьте мудры, как змии». Как змей готов потерять все тело, только бы спасти голову, так и ты не унывай, хотя бы тебе пришлось потерять богатство, хотя бы тело, хотя бы настоящую жизнь, хотя бы все, только бы сохранить благочестие, потому что если с ним отойдешь, Бог все возвратит тебе в большем блеске, и тело воскресит в большей славе, и вместо богатства даст такие блага, которых не может выразить никакое слово. Иов не ногой ли сидел на гноище, проводя жизнь, тягостнейшую тысячи смертей? Но как он не оставил благочестия, то опять в преизбытке получил все прежнее — здоровье и красоту тела, весь состав детей, имущество и, что всего важнее, блистательный венец терпения. Как бывает с деревьями, что хотя бы кто и сорвал плод с листьями, хотя бы отсек все ветви, но если останется корень, дерево снова вырастает в совершенной целости и еще большей красоте. Так бывает и с нами. Если останется корень благочестия, то хотя бы отнято было богатство, хотя бы расстроилось тело, все опять возвращается нам с большей славой. Посему, оставив всякое беспокойство душевное и излишнюю заботливость, обратимся к самим себе и украсим и тело, и душу красотою добродетели, придавая члены нашего тела в орудие праведности, а не орудие греха. И прежде всего приучим язык быть служителем духовной благодати, извергнув из уст всякий яд злоречия и сквернословия. В нашей власти сделать каждый член свой орудием или лукавства, или правды.